Размовы Міхася Скоблы, стваральніка музею старажытнай кнігі і друку ў мёрах Вітаўтам Ярмалёнкам хвілінаў праз 15. А зараз званкі на свабоду. Тыднёвы агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Траўня сябры маладога фронту спынілі 12-дзённую галадоўку. Сваёй акцыі яны падтрымлівалі зняволеных ваўкавыскіх прадпрымальнікаў Мікалая Аўтуховіча, Юрыя Лявонова і Владзіміра Асіпенку. Павал Севярынец, Мікола Статкевіч, Лявон Баршэўскі ды іншыя палітычныя дзеячы заявілі, што бяруць на сябе адказнасць за вызваленне вязняў. Яны паабяцалі выкарыстаць усе палітычныя, міжнародныя ды іншыя магчымасці дзеля таго, каб прадпрымальнікі як мага хутчэй выйшлі на волю. Аўтухович, Лявонова і Асіпенку падазраюць у наўмысных падпалах, што яны абвяргаюць. Мікалай Аўтухович знаходзіцца ў медычным ізалятары. Ён трымае галадоўку пратэсту за кратамі ад 16 красавіка. Увесь гэты тыдзень пра галадоўкі гаварылі слухачы свабоды. Я заўсёды ўважліва слухаю Насту Палажанку, Артёма і іншых. Гэта разумныя, разважлівыя людзі. Яны ў сваіх поглядах упэўнены. Нам, старым, гэтага не хапае. Так воспитаны. Хата з краю, нічога не ведаю. Поспехаў вам, дзеткі. Ларыса, город Мінск. Если я правильно понял, то Запад перестал давать им деньги, а кушать хочется. Вот они используют голодовку в своих целях. Вот только непонятно, чего это они о нем так пекутся. Видимо, он их тоже подкармливал. И, как известно, долг платежом красен. А вообще-то я сомневаюсь, чтобы кто-то поверил, что они голодают. Я думаю, что голодовка Автуховича наводит и на вопрос, а что ему инкриминируют? И почему за эти подпалы уже осуждены люди? Как выбивались эти признания? На конт голодовки я лечу, что это марнование часу. Да еще и наумысная порча своего, миновито своего здоровья. Лепш этой выселки накировать на распаўсюд звестак, об истории Беларуси, об свободных сродках информации, правах человека и так далее. Люди повинны ведать, что отбывается и коли это отбывается. Виктор. Вы слухаете огляд телефонования за тыдень. 14 травня у Менску прайшоў марш за незалежнасць. На Кастрычніцкай плошчы сабралося некалькі дзясяткаў чалавек. Міліцыя не выціснула прысутных з плошчы. Спецназ міліцыі збіў некалькіх удзельнікаў акцыі. У выніку шэсце адбылося ад плошчы да вуліцы Казлова. Як собрався там на площі у Мінську, гэтый молодий фронт, от гэтыя фронтовики. І наша міліція, яна вельмі такая м'якая, демократичная. Якая незалежність? У нас вже давно незалежність. Що ви думаєте? Ми бачимо це життя. Про 14 мая 2009 года или уличную акцию, осуществленную молодофронтовцами в центре Минска, которую безнаказанно и открыто разогнали очень плохие представители власти, которые занимаются нарушением конституционных прав и свобод граждан, так как у них под рукой имеются милицейские отделы, прокуратуры, суды, тюрьмы, армии и любое оружие. Очень смелая у нас имеется молодежь, и только за это я им низко кланяюсь в ноги. С большим уважением, Виктор Бутто из Минска. Ты, молодофронтовцы, что вышли, только такие люди смогут изменить ситуацию в Украине, привести до влады демократичного лидера. У программе «Звонки на свободу» огляд телефонования за тыдень. 13 травня беларускае тэлебачанне показала документальны фільм «Молодый фронт. Киднепінг». Аўтары фільму спрабавалі дыскрэдытаваць некаторых маладафронтаўцаў і іхных бацькоў. Цвердзілі пра маральнасць апазіцыі. Водгукі на фільм. Идеальный материал для судебного процесса для Дмитрия Дашкевича, Насты Палажанки и их родителей за оскорбление личности, унижение достоинства, за клевету на белорусское телевидение и авторов всей нацистской пропагандой. Иск за моральный ущерб должен быть адекватным, чтобы мало не показалось. Примучился я поглядеть на Первом канале БТ черговый опус АТН «Компромат на молодый фронт». Сюжет примитивный. С одного боку, злостный керовник молодого фронта Дмитрий Дашкевич. И супроть его несчастная заполоханная женщина, мать и школьника. Неузброенным блоком бачено, что женщина весь час находится под наглядом телекамеры спецслужб. Навод как поразмовлять, как она сказала, как мать из мати, женщина приехала в старые дороги на машине АТН, те спецслужб, с прихованным пододением, жучком, как прослухать размову. Меня поразило выказывание ведущего телестушки, який застався за кадром, что молодофронтовцы быцем бы не жадают учиться, не жадают поступать в ВНУ. А я по-наивному лечил, что наоборот, сотни молодых оппозиционеров отличены из ВНУ за удел у акциях оппозиции. Чему б авторам телепередачи не сказать, что влада зачинила белорусский лицей имя Якуба Колоса, европейский гуманитарный университет, у яких научание велося на высоком узровне, и якія зараз вымушены дейничать за мяжой. У заключения женщина сказала, покиньте наших детей у покоя, как яны сами выбирали чем заниматься. А может это и есть их выбор. Не мешайте им, а подтримайте. Ганьба авторам телестушки. Илья Копыл, город Минск. У огляде телефонування за тыдзень наши слухачы говорить про то, что их турбуе. Украинцы шануют все свое родное, самое дорогое, что есть в жизни каждого народа, мову, культуру и историю. Гарантом всего этого является президент Виктор Ющенко. И он не забывает и братов славянов, нас, белорусов, как не зникли, как нация, народ. Приклад этому – сказанное им, что в украинских университетах будут открываться кафедры белорусской мовы. Здоровья, счастья вам, Виктор Андреевич, и хай Бог допомагает во всех ваших справах. Микола Тялица, Минск, пенсионер. Дивные мы белорусы, соромеемся родной мовы. Редко почуешь милогучное белорусское слово в громадском транспорте, в магазинах и в установах. Затое представники национальных меньшинств, армяне, азербайджанцы и инших, говорят на своей родной мове, и никто не смеется из них. И вот недавно по автобусе я почув милогучную белорусскую мову, размовлял мужчина. Оказалось, это Олег Трусов. Вот так. Европа признала Беларусь, и какая бы ни была словесная эквилибристика, признала и ее президента, и пригласила в Прагу. Лукашенко и здесь оказался хозяином положения. Не поехал, поступил мудро. Оппозиция в растерянности. Я хочу сказать, то зачем вы нападаете на Лукашенко? Лукашенко сдал все, у нас в магазинах есть. А вы поглядите, что Евросоюз сдал и НАТО, и Литве. Мне там родственники живут, ниществуют. Надо молиться на Лукашенко еще, что он дал мир и спокой. Слухач позвонил на свободу и говорит, что у Литве там умирают люди с голода. А Лукашенко начал хвалить, что это все сделал Лукашенко. Так если бы у нас сейчас был Меленкевич президент, или Козулин, или Шушкевич, мы бы в два раза еще лучше жили. А это, что у нас все есть, это перестройка все сделала. И наш народ процветит. А Лукашенко льготы снял, налогами обложил предпринимателей, сейчас не докупиться. Все дорожает. Что с этого Лукашенко? Он брежневский застой нам сделал. После решения о проведении в Минске в 2014 году чемпионата света по хоккею у Беларуси вся увага будет сконцентрирована на строительстве хоккейных пляцовок. Вместо городков, видать, будут будовать в каждой вёсцы хоккейные пляцовки. И, видать, у них будут гулять не только молодые, але и пенсионеры. И тогда Беларусь может стать чемпионом света. Шановные слухачи, нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления у код краины 375, далее 293-912-224. Телефонуйте и пишите, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подею у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водгуков на працу Радио Свобода. Агляд ваших звонкоў за прамінулы тыдзень падрыхтаваў Ягор Маёрчык.